Глава 60. Отвлекающий маневр. Отец и дочь, отбиваясь от магнеров, вслух перебирали варианты, что же могло повлиять на результат магии и вызвать перемещение кота. Вальдемар жалобно скребся, мечтая вырваться на свободу. Но у Устина не было и секунды свободного времени, чтобы помочь животному. Я же попробовала двинуть светящейся рукой, и она провалилась в шар. Но при этом стекло осталось неповрежденным, да и со мной все было в порядке. Кот замер и, кажется, даже дышать перестал. Глаза его из круглых сделались почти квадратными. Подозреваю, что и у меня они были такой же формы, потому что моя рука проходила сквозь стекло так, будто оно было водой. «Святые пингвинята!» — пролепетала я, не веря самой себе. «Может, и я уже призрак?» «Призрак или нет?» Кот уже пришел в себя и смекнул, что от меня тоже польза есть. «Раз сунула руку, то вытащи меня отсюда!» «Пап!» — вдруг вскричала Анита и указала на магнеров. «Их же было четверо!» Я схватила отъевшегося кота за шкирку и второй раз за день попыталась приподнять его. И если в первый раз Вальдемар даже не шелохнулся, то сейчас, когда моя рука неожиданно обрела странное красноватое свечение, мне легко удалось вытащить животное. Трое отвлекали внимание, пока четвертый проникал в замок. Процедил Устин и кинулся к дверям. Осторожно выглянул в коридор. «Пока не видно, но...» «Анита, давай!» Кивнула я на освободившийся шар, и девочка быстро насытила его своей магией. «А теперь в сторону!» Умастив табурет-снаряд на досочку, я быстро забралась на кровать и прыгнула. Но без помощи Устина немного промахнулась и, запнувшись, растянулась на полу. Тем не менее, задействовать рычаг мне все же удалось, и наш подарочек улетел. Я с надеждой посмотрела на девочку, которая не отрывала взгляда от окна. «Попала?» «Ага», — буркнула она и тихо рассмеялась. «Еще как попала! Мам, я тебя обожаю! Твоя идея сработала на все 100. Ой, то есть процентов на 70. Тот магнер, что прикрывал всех щитом, к сожалению, выжил». «Девочки!» Голос Устина прозвучал тихо, но очень страшно. «Замок!» Установилась зловещая тишина, и я ощутила, как дрогнули стены. Снова. Оступилась я не потому, что плохо прыгнула, а потому, что пробравшийся магнер атаковал своей черной магией наш оплот. Устин прислонил ладонь к стене и на миг прикрыл глаза. Лицо его приняло сосредоточенное выражение, а камень под рукой осветился сиреневыми молниями магии. Дрожь под моими ногами стихла, но иногда пол сотрясался, будто сила магнера проступала сквозь защиту Устина. Теперь открытая битва превратилась в скрытое противостояние двух магов. Вдруг послышались шаги, и Устин прижал палец свободной руки к губам. «Это тот магнер, что выжил после падения нашей табуретки, пробрался в замок?» Девочка с отчаянием посмотрела на пустые сумки из-под светильничков. На стенах и потолке тоже не осталось наших магических снарядов. «Мы могли уповать только на то, что магнер нас не обнаружит, ведь Устин занят защитой замка от скрытого нападения». Шаги неумолимо приближались. Я стиснула девочку в объятиях и отступила к окну. Ощущая, как быстро колотится сердце девочки, я чувствовала себя самой бесполезной матерью в мире. Но рядом был папа малышки, и я всецело верила в его силу и храбрость. Посмотрела на Устина с мольбой, а он, поймав мой взгляд, успокаивающе улыбнулся и чуть опустил голову в коротком кивке. «Если мы будем обнаружены, он без сомнений вступит в бой и защитит нас. Вот только тогда Магнар добьется своего, отвлечет мага от защиты стен, и оплот может пасть». Я в панике выглянула в окно. Внизу, где были магнеры, сейчас была видна лишь развороченная земля. Над обглоданными картошкой костями краснооким вороном кружил Януарий II. Стало заметно светлее, а ливень утих, и лишь накрапывал небольшой дождик. Кажется, сила Замирья тает. Именно поэтому магнеры торопятся. Они напали все вместе и не отступят даже для спасения своих жизней. Возможно, это их последний шанс прорвать защиту стражей и добраться до ресурсов живых миров. Шаги уже звучали так ясно, будто Магнар был у наших дверей. А потом все стихло. Устин, отдернув руку от стены, сжал кулаки и шагнул к выходу. Но тут меня осенило. «Стойте!» — шепнула я и поманила мужчину к себе. «У меня идея!» Как ни странно, он тут же послушался и неслышным шагом скользнул к нам. Я же кивнула на картину, которую мы с Анитой сделали. «Наша семья», где в масках из папье-маше были запечатлены и маг, и его дочь, и я. «А что, если... как бабочек?» «Думаешь, сработает?» — засомневалась Анита. «Они же не настоящие». «Да», — хрипло произнес Устин и, поддавшись порыву, потянулся было ко мне. Но, скосив взгляд на дочь, виновато опустил руки. Тихо ответил дочери. «Магнеры видят мир иначе. Не забыла?» «Ах, да!» — поморщилась девочка. «Они, как и Магнус, тянутся либо на магию, либо на живой дух». «Анита, может, оживишь наши копии?» Опасливо глядя на дверь, поторопила я. «Секунда, и будет готово!» — отозвалась девочка и выпустила по искре в каждую из приклеенных к стене кукол. Отлепившись, они пошагали к выходу, будто роботы. Устин увлек нас к стене и прикрыл щитом, пока куклы выходили из помещения. Коридор осветился вспышками магии. Я заметила, как оседают на пол кружащиеся кусочки папье-маше. Зато звук шагов участился, быстро стихая. «Сработало!» — шепнул Устин, снова прижимая ладони к стене. Дрожание пола прекратилось. Укрепляя замок, маг серьезно посмотрел на меня. «Наши копии подарили нам отсрочку. Бабочки продержались долго. Будем надеяться, что времени хватит до момента, когда Замирье затянет своих жителей обратно». «Мы не можем просто ждать», — возразила Анита. «Нужны еще снаряды, но где их взять? Вальдемар, сбегай, принеси». «Чего я тебе плохого сделал?» Обиделся кот и кивнул на дверь. «По замку магнеры шастают!» «Да они тебя не заметят!» Девочка попыталась выпихнуть из комнаты упрямое животное. «А увидят, так задействуешь свои чудо-когти!» «Когти против магии?» — возмущался тот и, упираясь, прошипел. «Ты еще прикажи сразить их нежным мурлыканьем. Сама иди!» «Ни шага за порог!» — приказал Устин. Я же показала на парящего над полем призрака. «Януарий! Он может принести их из зала поющего металла. Как бы подозвать привидение так, чтобы не привлечь внимание магнеров?» «София, а что с вашей рукой?» — вдруг заинтересовался маг. «Что с ней?» Из-за переживаний, забыв о недавней метаморфозе, удивилась я. «Мам, ты светишься!» Оставив кота в покое, подтвердила Анита. Воспользовавшись моментом, кот уполз под кровать и затих. «Ах, да!» — вспомнила я и пожала плечами. «Не знаю. Думаю, это из-за кристалла. Он то нагревается, то обжигает кожу с самого утра». Анита шагнула ко мне и вдруг сорвала с меня украшение. Но рука моя мерцать алым не перестала. Хуже. Вторая тоже начала немного переливаться. «Может, в меня попали магией?» Понимая, что это не из-за камня Замирья, заволновалась я. «Или я снова умерла? Я даже проникаю сквозь предметы». «Как это?» — забеспокоилась девочка. Я положила ладонь на стену и надавила. Рука исчезла до запястья. Глядя на торчащий из камня обрубок, я ощутила дурноту и испуганно отступила. Моя рука, вынырнув из стены, снова была со мной. «Мам!» — бросилась ко мне Анита, обняла меня и попросила. «Пожалуйста, не умирай!» Я растерянно посмотрела на ее мокрые щеки и, не зная, как успокоить ребенка, промолчала. Обернулась к Устину и вздрогнула от его тяжелого взгляда, но все равно спросила: «Что со мной?» Продолжая насыщать стену магией, мужчина лишь прищурился и поджал губы. В груди у меня похолодело. Неужели все настолько плохо? «Мам, умоляю!» Зажмурилась девочка, и по щекам ее скользнули две мокрые дорожки. «Не покидай меня! Я сделаю, что хочешь. Буду чаще есть овощи. На Фри даже не взгляну. Стану помогать тебе готовить и убираться тоже. Пожалуйста!» Она уткнулась зареванным лицом мне в живот. «Девочка моя!» Только и смогла выговорить я. И, поглаживая ее по голове, снова посмотрела на Устина. «Скажите что-нибудь! Вы же знаете, что происходит! Я вижу это по вашему взгляду!»